Глава 3. Противоречия. Наборы фильтров. Что вы на самом деле хотите сказать? Мы все смотрим на мир сквозь множество фильтров. Наш опыт, установки, предрассудки, допущения, убеждения, наш внутренний критик — все это вместе диктует нам, как относиться к тому или иному событию или явлению в жизни. И правда в том, что в мире нет двух совершенно одинаковых наборов таких фильтров у двух разных людей. Даже если они члены одной семьи и всю жизнь существуют вместе под одной крышей. Ко мне за консультацией обратилась мама троих детей. Первая встреча была очень эмоциональной. Женщина плакала и повторяла, что она потеряла своих детей. Я сначала была совершенно растерялась, не понимая, что она имеет в виду и не идет ли речь о какой-то трагической ситуации. В процессе выяснилось, что с детьми все в порядке, учатся, работают, рожают внуков. Все в жизни у них благополучно. Вот только контакта с матерью нет совсем. Старшие дети живут отдельно и просто игнорируют мать или делают все наперекор. Младшая дочь-подросток матери совсем не доверяет, никак не общается, а, приходя из школы, громко хлопает дверью своей комнаты и обращается к маме только по бытовым вопросам. На этой встрече было очень много эмоций, много горечи, слез, разочарование в собственном материнстве, сожаление об упущенных возможностях. Нужно сказать, что женщина ко мне пришла образованная, деятельная, успешная в собственном бизнесе, счастливая в любовных отношениях. Сложно было бы заподозрить такого человека в неумении выстраивать коммуникацию или в отсутствии эмоционального интеллекта. Когда я спросила ее, что было бы для нее решением ситуации, она тут же сказала, что ей важно получить практические советы, как влиять на решения и поступки детей таким образом, чтобы они жили в соответствии с ее рекомендациями и при этом не забывали замечать и благодарить мать за все то, что она для них делает. Мне стало по-человечески любопытно, а что именно она делает для своих детей? Я попросила кратко описать, как происходят их контакты. Выяснилось, что мать буквально душила детей опекой, кормила чуть ли не по часам, ходила на рынок за лучшими продуктами и забивала холодильник в семье старшего ребенка, чтобы у маленького внука всегда было правильное, по ее мнению, питание. Она определяла, куда идти учиться, где лучше работать, с кем дружить и кого выбирать в партнеры для брака. Спорила с решениями взрослых детей, обвиняла их в отсутствии жизненного опыта и в неблагодарности, вмешивалась в их личные взаимоотношения друг с другом, опасаясь заговоров и коалиции против себя. В общем, просто мадридский двор, а не семья. Сложно представить себе, чтобы в такой ситуации отношения были открытыми, доверительными и теплыми. А ведь на деле оказалось, что она сама весьма ранимая, тревожная и очень добрая душа. Рано оставшись без родителей, она практически вырастила свою младшую сестру. Она с малых лет привыкла жить ради других и ничего не позволять себе делать для своего наслаждения. Жизнь ей представлялась очень трудной и опасной. Она всеми силами пыталась уберечь своих близких от этих опасностей и искренне не понимала, почему все они от нее в лучшем случае шарахаются, а в худшем еще и обвиняют ее в жестокости и нелюбви. А ведь она только их и любит, только о них и переживает всю жизнь. Важно понимать, что часто гнев является вторичной эмоцией по отношению к страху. Проще говоря, мы сильно гневаемся на того, за кого сильнее всего переживаем и кого любим. Конечно, наши дети оказываются в этой ситуации первыми, кто принимает на себя весь удар наших родительских неосознанных страхов, а вслед за ними и гневных упреков. Прежде всего, я предложила клиентке виртуально поменяться ролями со своим младшим ребенком, чтобы оценить ситуацию с позиции своей дочери. Я внимательно выслушала, а потом в точности повторила слова и интонации моей клиентки так, как будто мать сама их только что произнесла. Будучи в роли ребенка, женщина притихла, съежилась, затаила дыхание и потом честно призналась, что больше всего и хотелось убежать в безопасное пространство и посильнее захлопнуть дверь, чтобы мне стало очевидно, как сильно я ее обидела. И надо сказать, что я для нее в этот момент была всего лишь малознакомый и нейтральный психолог. А во сколько раз усиливается негативный эффект, когда это говорит родной и самый близкий тебе человек, мама? Она осознала, что и ее тон, и смысл ее слов глубоко ранят дочь, причиняют той страдания и совершенно точно не способствуют близкому контакту. Я спросила, что действительно она хотела бы сказать своему ребенку. Мама призналась, что ей важно было бы говорить и слышать слова любви внутри семьи, быть принятой детьми, получать благодарность и комплименты, узнавать подробности о личной жизни детей и их расписания, чтобы быть спокойной за их безопасность. Всего около получаса нам потребовалось, чтобы научиться выходить в позицию наблюдателя в момент эмоциональных разговоров с детьми, возвращаться в себя и говорить от своего лица. Мама всегда общалась с детьми из «ты» позиции, выражая это обвинительными словами: «ты плохой», «ты не слушаешь», «ты не сделал», «ты меня не ценишь» и так далее. Мы вместе проиграли эти же ситуации, но и с первой, говоря языком НЛП позиции: «я тревожусь за тебя», «я переживаю», «я думаю, что это важно для тебя», «я хочу радоваться твоим успехам». Важно было научить клиентку не механически менять позиции, а осознавать, что происходит с ней в конкретный момент времени, что конкретно она ощущает, какую эмоцию испытывает. Вот эту эмоцию требовалось называть, то есть говорить про себя, а не про своего визави. Чтобы ощущать себя в настоящем, нужно понимать, что с вами происходит, и удерживаться на этом моменте, не впадая в тревогу о будущих последствиях того или иного разговора, не накручивая себя этими фантазиями о будущем. Практика. Какой я сейчас? Давайте остановимся буквально на пару минут и осознаем, какой или какая вы сейчас. Я имею в виду ваше физическое состояние, настроение, мысли. Возьмите лист бумаги, от руки запишите хотя бы 5-7 прилагательных, описывающих ваше текущее состояние. Наша задача — повторять эту практику несколько раз в день, хотя бы в течение одной или двух недель, чтобы выработать устойчивый навык калибровки собственного состояния. После этого можно переходить к вербализации состояния в разговорах с людьми. Важно помнить, что интенсивность переживаемых эмоций зависит от того, как мы о них говорим. У нас нет задачи намеренно повышать или понижать градус своего переживания, нам нужно только отслеживать его появление и фиксировать, как оно есть. Именно поэтому важно познакомиться со всем спектром своих привычных реакций, а для этого следует уделить некоторое время наблюдением за собой. Контакт с собой. На следующую встречу клиентка пришла, но только чтобы поблагодарить и попрощаться. Ее было не узнать. Передо мной стояла спокойная, уверенная, как будто помолодевшая женщина, которая вместо приветствия радостно выкрикнула: «У нас открылась дверь!» Тут уж я совсем перестала понимать, что произошло, и пришлось все же просить объяснений. Оказалось, что ровно в день нашей первой встречи клиентка мягко попросила дочь-подростка не убегать сразу в свою комнату, а поговорить об их отношениях. Очень внимательно, бережно, действуя с первой позиции, мама объяснила ребенку мотивы своих поступков, извинилась за резкие реакции и рассказала, что приняла решение впредь в коммуникации использовать только метод «я-сообщение». Она попросила ребенка помочь в новом способе коммуникации и останавливать ее, если по привычке она будет возвращаться к старому способу обвинительных сообщений. Она рассказала, что дочь приняла эти слова очень тепло, трогательно, с огромной благодарностью и облегчением. Весь вечер они просидели вместе, плакали, обнимались, говорили слова любви, которых в их доме не было слышно уже много лет. С тех пор подросток больше не нуждается в постоянно закрытой двери. А если такое и случается, то мама понимает, что уединение иногда бывает необходимо каждому и не принимает это на свой счет. Некоторое время спустя у меня появилась возможность поинтересоваться у клиентки, как продвигаются ее овладение навыком коммуникации через «я-сообщение». Она ответила, что это умение поменяло ее жизнь в лучшую сторону. Старший ребенок начал прислушиваться к советам матери и вернулся на престижную работу. Младшие стали более активными, коммуникабельными и начали больше доверяться матери. На работе стало проще ладить с сотрудниками и партнерами. Да и общее состояние улучшилось, энергии прибавилось, и стало хватать и на рабочие командировки, и на личные увлечения. Через улучшение навыков коммуникации с другими наладился и контакт с собой. Моя клиентка осознала, что только жизнь с первой позиции имеет настоящий вкус. В первой позиции мы можем осознавать свои истинные потребности через эмоции и переживаемые состояния. Давайте рассмотрим подробно схему этого семейного конфликта. Мы можем обнаружить здесь две ветки противоречий. На первом плане — открытый конфликт с детьми, неумение выстроить осознанную экологичную коммуникацию, регулярное давление на детей за счет авторитета родителя. На втором плане, и это, как мне видится, гораздо важнее, оказался разрыв контакта с самой собой. Женщину так беспокоили внешние обстоятельства, карьера, общественное мнение, престиж и статус их семьи в глазах окружения, что она сама совершенно лишилась контакта со своим внутренним «я». А ведь внешняя коммуникация зачастую мало отличается от общения человека внутри себя. Она и к себе относилась так же настороженно, требовательно, критически, в чем-то даже сварливо, без ориентации на свои личные потребности. Когда выяснилось, что ей не доставляет никакого удовольствия вскакивать рано утром в свой законный выходной день с постели, чтобы бежать на рынок за свежайшими продуктами для семьи старшего ребенка, а хочется провести день в неге и спокойствии, она искренне испугалась собственного порыва. Она всегда связывала хорошие отношения внутри семьи с той пользой, которую она семье приносит. И чем выше был ущерб ее собственным интересам, тем сильнее ей хотелось быть оцененной в своих стараниях. Это оставалось совершенно неосознанным для нее до нашего разговора. Нам удалось разрушить эту связь, и она перестала относиться к себе как к полезной функции в семейной системе, начав жить с ориентацией на свое внутреннее чувство радости и удовлетворения своих истинных потребностей. Практика моей позиции восприятия. Важно сказать, что каждая из трех позиций восприятия ценна и полезна. Как и во всем остальном в жизни, тут важно знать меру. Понаблюдайте за собой. Вам привычнее ориентироваться на свое внутреннее состояние или наблюдать себя как будто со стороны? Если вы чаще ловите себя на том, что находитесь в отстраненной позиции, как наблюдающий за своей жизнью, попробуйте остановиться и буквально усилием воли переключить себя на телесные ощущения. Замедлитесь. Прислушайтесь к своим органам чувств. Попробуйте выделить окружающие вас звуки, температуру вокруг вас, тактильные ощущения от соприкосновения одежды с вашей кожей. Дайте себе буквально пару минут побыть в этих ощущениях, послушать свои эмоции внутри, возможно, назвать их про себя. Делайте это так часто, как вам хочется. Пребывание в первой позиции дает чувство наполнения, глубины погружения в собственную жизнь, контакт со своим телом и его ощущениями. Если вы, напротив, чувствуете, что вас часто захватывают эмоции, что вы склонны поддаваться какому-то чувству, такими затягивающими чувствами часто могут быть гнев, печаль или апатия, и оно начинает буквально управлять вашими действиями. Попробуйте переключить себя в режим наблюдателя. Посмотрите на себя со стороны. Как вы ведете себя? Буквально представьте себе человека, охваченного вашими чувствами. Вообразите, как он выглядит, как себя ведет, как воспринимается окружающими. Хотя бы минуту побудьте наблюдателем. Или противоположной стороной в ситуации конфликта. Представьте себе, как воспринимается этот образ другими людьми. Скорректируйте свое поведение, исходя из ваших намерений. В прошлой главе мы уже говорили о позиции отстраненного нейтрального наблюдателя. Иногда она бывает очень полезна в построении долгосрочных планов или для развития творческих идей. Представьте себя наблюдающим за своей жизнью, как будто из космоса. Буквально вообразите себя небесным светилом. Как вам видится масштаб наблюдаемого объекта? Как он вписан во всю систему с названием «мир»? Какие ресурсы ему могли быть полезны? Куда он движется? Как ярок его свет? Вопросы, масштаб удаления и картинки у всех будут разные. Но важно научиться удерживать свое внимание именно на этой доброжелательной, но отстраненной позиции. В идеале у вас получится входить в состояние расфокусированности, отстраненного и спокойного наблюдения за происходящим в мире внешнем и во внутреннем мире вашей психики. Такое состояние расширяет сознание, открывает возможности для креативных и творческих решений. Каждую из этих практик я рекомендую делать хотя бы на протяжении нескольких недель так часто, как вам захочется в течение дня, чтобы создать у себя устойчивый навык осознавания всех трех позиций восприятия. Тем более, что для этой практики вовсе не требуется выбирать подходящее время, пространство или ждать медитативного состояния. Стрелы критики и оценки. Говоря об этой клиентской истории, важно еще поднять на поверхность тему критики и оценки как ведущих факторов в развитии конфликта. Причем касается это не только конфликтов межличностных, но также и внутренних, приводящих порой к тяжелым личностным кризисам. Критика — это поиск и суждение о достоинствах и недостатках какого-либо объекта, явления или результата какой-либо деятельности. То есть фактически критика — это процесс оценки того или иного события, явления или субъекта. Получается, что мы постоянно находимся в процессе принятия решения о том, каков мир вокруг нас, каковы люди, и мы сами в этом мире. С одной стороны, такая осмотрительность и регулярная сверка с реальностью нам, конечно же, необходимы. Процесс оценки помогает нам поддерживать связь с реальностью и лучше ориентироваться в сложном социальном мире. Но, с другой стороны, не сильно ли мы усердствуем в этой критике всего и вся, включая самих себя? Критика или оценка — это процесс выбора, процесс принятия решения, на который мы обрекаем свой мозг в непрекращающемся режиме. А надо сказать, что процесс выбора и принятия решений для нашего мозга — один из самых энергетически затратных. У многих моих клиентов этот механизм взаимодействия с собой так развит, что занимает практически все внутреннее пространство. Многие буквально переполнены критикой и шага не могут ступить, не сверившись с оценивающим голосом в своей голове. Неудивительно, что со временем у таких людей могут развиться субдепрессивные состояния или даже клинические депрессии. Если описывать эти случаи простым языком, то общее в них можно сформулировать так. «Я плохой. Моя жизнь мне не нравится. Но я не справлюсь с ней, потому что у меня нет сил что-либо изменить». Грустные слова, правда? Но посмотрите внимательно, сколько в них критики, сколько негативной оценки, а значит, сколько в них заложено потенциальной энергии, которая направляется сейчас человеком на процесс оценивания себя, своих усилий и своего образа жизни. Как в истории нашей героини, которая еще в совсем юном возрасте оценила мир как «очень опасный», и, возможно, не без оснований в ее случае, а себя как маленькую и слабую, и когда-то в прошлом так и было, которая должна бороться за ресурсы для себя и своих близких, и которая никогда не сможет получить их в полном объеме. В работе с ней мне потребовалось выставить блок на такой способ мышления, буквально развернуть этот процесс на 180 градусов, помочь посмотреть на свою жизнь из противоположной позиции, что в ней уже получилось хорошо, оценить свои ресурсы и разрешить себе присвоить этот опыт. Оказалось, это было совсем нетрудно, ведь успехов в жизни этой прекрасной и деятельной женщины было и есть немало. Так мы увидели, что процесс критики, то есть негативной оценки себя и своих близких, можно оценить по-новому, переосмыслить, а значит, он как минимум не единственно верный. Далее мы научились тормозить этот процесс, гасить этот пожар в зародыше. И первое, что потребовалось, это остановить монолог внутреннего критика. Просто прекратить делать эту работу. У нас нет задачи себя оценивать, есть задача осознавать и называть проживаемые чувства в момент времени. Тогда и в диалоге мы будем пользоваться не «ты» сообщениями, раздавая оценки своим партнерам, а я сообщениями, которые будут информировать наших партнеров о том, что с ними происходит в связи с их действиями или словами. Нет задачи оценивать наряд или увлечение дочери-подростка. Есть задача заметить свое состояние и сообщить об этом ребенку, если это имеет большое значение. Мы говорим: «Не как ты вырядилась, а…» «Я тревожусь, что тебе будет прохладно. Мне будет спокойнее, если ты наденешь куртку потеплее». Не говорим: «Твоя странная музыка до добра не доведет», но можем сказать: «Это что-то новое и не совсем понятное для меня. Я никогда с этим не сталкивалась, и мне не ясно еще, как к этому относиться». Конечно, такой метод коммуникации не панацея, и он не снимет абсолютно всех противоречий, но гарантированно при регулярном использовании поможет снизить количество ссор. А самое главное, что отметила позже моя клиентка, это сохраняет нам огромное количество внутренней энергии, которая не сливается на противодействие, а может быть направлена на удовлетворение своих собственных потребностей. Просто называя свои чувства, мы уже приобретаем уверенность в своих силах, в том, что с нами все в порядке в этот момент. Я так чувствую. Мой ребенок чувствует что-то иное, и это естественный процесс. И вот это залог долгосрочных и крепких отношений. Не оценивать, а признавать то, что мы разные, и чувства наши тоже могут не совпадать во времени, но это не мешает нам любить и ценить друг друга. В завершении важно сказать, что критика — это натуральный антипод самоподдержки. Ведь невозможно раздавать себе оценки и при этом рассчитывать быть полностью принятым. Моим клиентам бывает сложно понять, что остановить процесс критики — это не значит остановить процесс своего развития. Многие говорят, что не понимают, как же им жить, если не замечать и не исправлять своих негативных качеств или негативных проявлений в поведении их близких. В первой главе уже было сказано об автоматических действиях, которые мы совершаем по привычке, без осознавания. Многие из нас с раннего детства переполнены критикой. Ведь часто мы слышим в детстве именно критику, то есть позитивную или негативную оценку наших действий. Со временем этот процесс укореняется в нашей психике, и уже примерно к 3 годам ребенок переводит этот диалог во внутреннюю речь. Там зарождается наш внутренний критик, с которым мы потом будем сверяться всю нашу жизнь. Некоторые возразят мне тут, что ребенка нужно обязательно много хвалить, и тогда в его голове будет жить добрый голос. Но это не так. Ведь похвала — это тоже процесс оценки, только с другим знаком. А у нас нет задачи себя оценивать, только поддерживать. Мы уже говорили ранее о том, что если мы делаем что-то на автоматизме, то это вовсе не значит, что делаем что-то ценное. Сохранять добрую память о нашем детстве, о предках, можно и не касаясь этого. А голос в голове — это не больше, чем результат научения. Значит, можно и переучиться. В любом возрасте можно. Встать на свою сторону, научиться себя поддерживать, научиться говорить о своих чувствах прямо и открыто, не опасаясь наказания за это. Это ли не свобода? Ведь если я не говорю себе: «Ты плохой, ленивый и глупый, ты не сделал этот отчет вовремя, я признаю», отчет не сделал. И это требует моего внимания. Чем я мог бы себе сейчас помочь? То и на сердце становится теплее, и шансов, что я потеряю время и силы на сопротивление этой задаче, будет гораздо меньше. На уровне коммуникации такой способ мышления также будет снижать противоречия. Не стоит говорить подчиненному: «Почему это вы такой ленивый и отчет мне не сдали?» Лучше выбрать формулировку: «Что вам помешало и что могло бы вам в этом помочь?» Мы сами и есть самый главный инструмент коммуникации. Мы контактируем с людьми всей нашей персоной. Осознавая и корректируя собственные деструктивные паттерны мышления, относясь к себе бережнее и с большим принятием, мы становимся комфортнее, приятнее нашим собеседникам. Убирая процесс оценки, мы становимся открытыми миру других, миру идей и мнений, и начинаем с неподдельным интересом погружаться в него без барьеров и противоречий. Карта не территория. «Карта не территория», — гласит одно из главных рабочих предположений НЛП. Для одной и той же местности можно составить разные карты, карту лучших ресторанов или карту геологических ископаемых, карту прекрасных отелей, карту опасных районов, карту городского метрополитена или карту лучших обзорных маршрутов. И все это будет об одном и том же городе, но ни одна из этих карт не даст вам полного представления о его культуре, транспорте или развлечениях. Мы смотрим на мир, исходя из своей персональной картографии. И тем полнее и интереснее личность, чем больше различных карт оказывается загружено в нее в течение жизни, и чем более различны масштабы этих карт и динамичность их наполнения самим человеком. Чем шире и объемнее наши карты, тем с большим количеством людей мы можем найти общее. Понимая этот процесс, мы становимся благодарными тем людям, кто, как говорится на языке НЛП, расширил нашу карту. То есть тем, кто привносит в нашу жизнь что-то новое, что может вызвать в нас удивление, интерес или даже протест. С благодарностью принимая в себя эти новые знания, интегрируя их в опыт и беря на себя ответственность за собственное состояние, мы становимся более устойчивыми, интересными и поддерживающими для наших партнеров по общению и для самих себя. Составьте свою карту взаимодействия с человеком, исходя из ваших личных предположений о нем. Для выполнения практики вам потребуется партнер, и лучше бы, чтобы этот человек не был вам очень близок. Можно привлечь коллегу или приятеля. Ваша задача, пристально вглядываясь в партнера, рассказать ему о том, каков он в ваших глазах. Опишите его внешность, привычки, которые, как вам кажется, ему свойственны, особенности его характера и ценности, которыми он обладает. Важно сохранять деликатность, не давать критических оценок, хорошо или плохо, а описывать другого, пользуясь своей наблюдательностью в режиме предположений. Начните с фразы «Мне кажется, ты человек, который…» Продолжайте свой рассказ 3 минуты, а после этого сразу поменяйтесь ролями. Как только вы выполните обе части описания, обсудите, каково вам было. Что оказалось для вас проще? Описывать или принимать рассказ о себе? Хотелось ли с чем-то спорить в момент рассказа о вас? Что из сказанного оказалось точно подмеченным фактом, а что совершенно не соответствует характеру и ценностям человека? Найдите сходство и различия между вами. Обратите внимание, какая схема восприятия партнера вам свойственна, от внешности человека к его внутреннему миру или от ощущения о нем как о личности к его внешности и поведению. Отметьте, насколько смело вы выносите суждение о человеке или это для вас представляет трудность, и вы предпочитаете избегать, как вам кажется, навешивания ярлыков. Заметьте, что важного не прозвучало в вашем рассказе и его рассказе о вас. Обратите внимание, какой объем информации оказался подтвержден партнером, а что было отвергнуто им как несоответствующее действительности. Проделав такую практику несколько раз с разными людьми, вы гарантированно сможете подметить для себя разные способы восприятия других, исходя из разных карт, а это и есть фактически тренировка эмоционального интеллекта. Важно помнить, что у нас нет задачи угадать максимум информации о другом. Нам нужно оставлять фокус внимания именно на способе описания, который нам привычен. Что мы замечаем больше, а с чем предпочитаем не соприкасаться. Например, нам может быть просто описывать внешность и достоинства человека, но трудно говорить о тех качествах, которые мы считаем негативными. Тогда мы будем мысленно идеализировать партнера, не считаясь с его возможными и совершенно точно существующими в реальности сложностями и недостатками. И в этом процессе важно осознать, как это в нас самих отзывается, от какой информации о самих себе мы уклоняемся, чего не замечаем, как привычно реагируем. Резюме. Первое. Мы все смотрим на мир сквозь разные фильтры. Это может вызывать дискомфорт, но в то же время привносит в наше общение новизну и возможность развития. Второе. Эмоции сигнализируют о важности предмета конфликта, но не показывают его истинную причину. Третье. Поменяться ролями со своим партнером по коммуникации бывает очень полезно, чтобы прояснить для нас его поведение. Не обязательно делать это с настоящим партнером. Иногда пустой стул или нейтральный консультант могут сыграть роль оппонента и помочь отразить ваш образ в глазах партнера. Это сближает. Четвертое. Внешняя коммуникация часто отражает привычный паттерн отношения человека к самому себе. Пятое. Исключая из жизни процесс постоянной критики и оценки, мы становимся открытыми миру других, миру идей и мнений, начинаем с неподдельным интересом в него погружаться, без барьеров и противоречий. Шестое. Карта — не территория. Уточнять свою внутреннюю карту, процесс увлекательный и, будучи осознанным, может занимать нас на протяжении всей жизни.